Глава 4. Возвращение с триумфом. Представление. Я буду есть тетерева. Старый бирманец-охотник и его таинственный помощник. Дах – национальное оружие. Через джунгли. Сигнал тетерева. Первый выстрел. Первая жертва. Тетерки. Что у старика в корзинке? Уж вместо легавой собаки. Фрике выстрелил на лету и промазал. Тетерка и змея. Пир присмыкающегося. Истребитель тигров обращен в бегство тетеркой. Андре, оставшийся на шлюпке с двумя матросами, европейцами и негром, очень встревожился, когда получил от Фрике известную читателям записку, в которой парижанин извещал о своем походе на людоеда. «Вечно он что-нибудь выдумает», – ворчал Андре. «Пуститься в такую экспедицию, не договорившись сперва со мной. И хоть бы я знал, в которую он сторону отправился. Ему кажется простой шуткой пойти на старого громадного тигра. А я изволь тут кипеть в котле до его возвращения». До вечера, как читатель уже знает, не было никаких известий. Настала ночь. Тревога Андре росла. Вдруг он увидал справа на берегу движущиеся огни и услыхал радостные крики. Он улыбнулся и сказал весело: «Тигр убит. Бирманцы чествуют моего шального мальчишку». Он не ошибся. Вскоре показались люди с факелами, оравшие во все горло. За ними четыре бирманца с чем-то вроде носилок, на которых лежали останки тигра. И, наконец, Фрике с винтовкой за плечами, с поднятым кверху носом. Вообще, с видом самым победоносным. Тут же шествовали его переводчик-негр и мальчик-яс. Шествие замыкали крестьяне, тащившие разную живность и свежие овощи, и во все горло прославлявшие подвиг истребителя тигров. Нечего и говорить о том, как радостно встретил Андре парижанина и его свиту. Пожавший руку друга взволнованно и порывисто, Фрике вызвал вперед Мингросами и взял за руку Яссу. «Вот вам переводчик, месье Андре», — сказал он весело. «Он родом из Пондишери, следовательно, наш индийский соотечественник. А вы, господин Мингросами, знаете, что этот джентльмен — господин Андре Бреван, наш общий начальник». Индус поднял над чалмой обе руки к куполам, степенно поклонился и проговорил: «Я буду служить вам, сударь, верой и правдой. Я настоящий француз и ненавижу англичан». «Верно, сударь». «Ты говоришь по-бирмански?» «Как по-французски, так же бегло». «Хорошо. Завтра мы уговоримся с тобой насчет жалования. Я вполне полагаюсь, сударь, на вас. И, кроме того, считаю большой честью быть на службе у французов из Европы». «А вот этот мальчуган, — продолжал Фрике, — будет нашим новобранцем, потому что я его усыновил». «Вот как! Еще один приемыш!» — воскликнул, дружески улыбаясь, Андре. «Всего только трое теперь, считая с этим. К тому же мой бывший негритенок Мажесте стал уже взрослым, а китайчонок Виктор скоро сам сделается мандарином. Знаете, господин Андре, я был так глубоко несчастлив до встречи с вами, что теперь не могу равнодушно видеть покинутых детей или сирот». «У него нет ни отца, ни матери?» — спросил Андре. «Его мать была последней жертвой тигра-людоеда». «Ты правильно поступил, Фрике, и я очень рад этому прибавлению семейства. Если бы вы знали, как он понятлив, я скоро выучу его болтать по-французски. И какой храбрец! Представьте, он согласился служить приманкой для тигра и даже бровью не повел. Кстати, я тебя не поздравил. Это великолепный почин на азиатском берегу. Я в восторге. Я старался следовать вашим урокам, чтобы стать настоящим охотником и достиг цели. Теперь я люблю охоту. А так как мы сюда приехали именно за тем, чтобы охотиться, то я не почил на лаврах, а подыскал новую дичь. Ты меня совсем избалуешь». В двух словах. От переводчика Сами я узнал, что здесь в окрестностях изобилие чудных тетеревов. Из живности здесь в деревне я обнаружил только поросят и с удовольствием испробую тетерок. А вы? «Я тоже очень люблю эту великолепнейшую дичь. Но только известно ли тебе, что тетерева и тетерки до крайности пугливы?» «Известно. Но я все-таки надеюсь, что наша охота удастся». «А как ты это сделаешь?» «Сами, от которого я все это узнал, взялся доставить мне все необходимое». «Будьте спокойны», — сказал он мне, пересыпая свою речь бесконечными сударями. «Я вам представлю старика, который проведет вас куда нужно в чащу, и вы убьете столько дичи, сколько вашей душе будет угодно. У него есть животное, которая умеет находить след тетеревок и в особенности тетерок. Тетерев или тетерка, для меня все равно. Я сторонник полного равноправия полов перед вертелом. Ну а как же мы проберемся через чащу? Не беспокойтесь, мы вам прочистим дорогу нашими дахами. И вот я послушался сами и привел с собой рекомендованного им человека. Это вот тот самый старик, который жует бетель невозмутимостью бронзового идола. Через плечо у него надета плетеная корзинка из прутьев. Вы согласны оставить его при себе? Еще бы. Я тоже почему-то уверен теперь в успехе. Хотя и не знаю, каким образом будет действовать старик. Эй, Сами! Что вам угодно, сударь? Пригласи старика поужинать. Я поручаю его тебе. Вы о нем, сударь, не беспокойтесь. Он ляжет на подстилку из листьев на берегу реки, а я разведу огонь, который будет потом гореть всю ночь, и приготовлю на нем ужин. Хорошо. Что нужно этим людям? Они желают вернуться в деревню. Справедливо. Раздай им вот эти деньги, сказал Андре. 5 минут спустя бирманцы удалились громкими радостными криками, прославляя щедрость и храбрость европейцев. На другой день с зарею два друга приготовились идти на охоту. Они выпили по чашке обжигающего горячего кофе с сухарями и с рюмкой можжевеловой водки. Настоящий матросский походный завтрак. И кроме того, отличное средство, предохраняющее от гибельной лихорадки джунглей. Старик-бирманец получил тоже хорошую закуску и выпивку. И пришел полный восторг. Он радостно сообщил необходимые сведения толмачу, а тот перевел их Андре и Фрике. Предстояло, разбившись на две группы, идти параллельно в шагах в 7 или 8 друг от друга. Первую группу поведет старик, вторую толмач, и будут при этом расчищать дорогу. За ними пойдут Андре и Фрике, вооружившись каждый ружьем калибра 16 и гринеровской двустволкой. Замыкать шествие будут два негра с винтовками крупного калибра на случай встречи с опасными зверями. Индусу и старику-бирманцу не полагалось другого оружия, кроме туземной сабли или даха. По форме это скорее тесак, а не сабля. Толстая, тяжелая и без заостренного конца, но срезанная под прямым углом. Вообще некрасивая. Она служит в домашнем обиходе, подобно тесаку южноамериканца или мачете мексиканца. Но только далеко не так удобно. Хотя ею все-таки рубят дрова, крошат табак, разделывают мясо, срезают прутья, бамбук, стирают кору с пальм, срезают лианы и ветки, мешающие идти. Рукоятка у нее длинная, деревянная, так что можно действовать обеими руками. Ножны сделаны из двух выдолбленных внутри деревянных планок, скрепленных проволокой или металлическими обручами. Таков дах у простонародья, служащий одновременно орудием и оружием. У лиц среднего и высшего класса дах имеет точно такую же форму, но рукоятка и ножны бывают более или менее богато украшены. Дерево и простой рог заменяется слоновой или носороговой костью. Проволока, гвоздики и обручи делаются серебряные или золотые. На них насаживаются драгоценные камни и так далее. Ножны обтягиваются выделанной кожей и тоже усыпаются украшениями. Это национальное оружие служит также и знаком отличия. Когда император бирманский хочет оказать кому-нибудь из сановников особый почет за его заслуги, он жалует отличившемуся дах с ножнами, обвитыми серебряным или золотым листом. Такой дах обычно несет впереди сановника кто-нибудь из его подчиненных. Кавалеристы привязывают его наискось к седлу или надевают на фартук, или носят просто в руках, в ножнах или без них. Вообще без этого оружия ни один бирманец, будь он богат или беден, не сделает никуда ни шагу. Фрике и Андре ожидали, что их проводники будут шуметь, вырубая чащу, и были очень удивлены той ловкостью, какую индус и бирманец бесшумно срезали мешавшие ветви в поросших колючим кустарником джунглях. Вдруг среди тишины послышался громкий призывный крик тетерева. Охотники прошли еще шагов 50. Крик повторился. И так близко, что Андре полагал увидеть сидящего тетерева прямо перед собой. Но нечаянно наступил на хворостинку, которая громко хрустнула. Из чащи послышался сначала хрип, потом тревожный крик, потом шуршание крыльев. Андре увидел, как над деревьями поднялась почти вертикально, точно фазан, огромная птица. Он выбрал момент, когда птица, завершив подъем, полетела параллельно земле и выстрелил. Подстреленная на лету птица перевернулась в воздухе и упала на землю. Старик-бирманец при всей своей флегматичности вытаращил узенькие глаза и с почтением уставился на человека, сделавшего такой удивительный выстрел. Негр проворно сунул винтовку своему хозяину и, как змея, уполз в чащу. Через 5 минут он вернулся ликующий, таща великолепного черно-серого тетерева с голубыми, зелеными и лиловыми переливами, весом 5 килограммов. «Месье Андре, поздравляю!» — послышался из-за кустов веселый голос. «Ловко сделано!» «Сам-то ты что же не стрелял, когда от моего выстрела всполошились и взлетели все здешние стаи тетеревов? Я просто растерялся и не знал, с которого целиться. Фурр!» Потом хлопанье крыльев и ничего. «Нет, мне еще долго нужно будет практиковаться, чтобы научиться стрелять на лету. Знаешь что? Присоединяйся ко мне, будем ходить вместе. Мы оба последуем за стариком, который в эту минуту делает мне какие-то знаки. Но только я их не понимаю. Сами, спроси, что ему нужно». «Он говорит, сударь, что тетеревов больше нет. Ваш выстрел спугнул всех». «Вижу, знаю. Остались одни тетерки». «Где же это?» «Не знаю, сударь, но зверь нам сейчас укажет. Вот, извольте взглянуть». Старик поставил свою корзину на землю и снял крышку. Французы невольно вздрогнули, увидавши на дне корзины огромную змею. «Чего мы испугались?» — вскричал сейчас же Андре. «Точно дети! Ведь это уж безобиднейшая из змей». «Пусть безобиднейшая, но я до них не охотник», — пробормотал Фрике. «Во всяком случае, это очень странная легавая». Старик вынул из корзинки змею длиной в 2 метра, с колпачком на голове, как у сокола. Снял колпачок, привесил к шее колокольчик, открыл пасть и плюнул в нее слюной, окрашенной бетелем. Потом отпустил на свободу, произнеся какие-то странные слова. Змея стремительно исчезла где-то в кустах, так что ее и след бы простыл, если бы не громкое позвякивание колокольчика. Вскоре за деревьями послышался испуганный птичий крик и хлопанье крыльев. «Тетерка!» – прошептал Минграсами. «Она на гнезде и защищает яйца». «Поползи-ка туда, Фрике», — предложил Андре. Парижанин хотел было уже нагнуться под ветви, но берманец удержал его. Он издал резкий свист и знаком показал юноше, чтобы тот хорошенько посмотрел между деревьями. «О, вижу, вижу! Бедненькая! Она на гнезде! Убей ее!» «Не могу, ведь наседка! Без нежностей! Охота так охота! Ведь нам нужно людей кормить!» «Тетерка?» Вероятно, прижатая невидимым врагом, тяжело взлетела. Фрике сделал по ней 2 выстрела и оба раза промазал. «Черт возьми!» — кричал он. Раздался 3-й выстрел. Несчастная птица, описав большой круг над своим гнездом, распласталась на земле. Старик свистнул еще резче и повелительнее. Уж как бы нехотя приполз обратно к своему хозяину. Старик водворил его опять в корзинку и поглядел на Андре восторженно, а на Фрике косо. Охотники пошли дальше лесом, который, на их счастье, сделался реже. Пройдя 100 шагов, старик остановился и опять выпустил змею. «Еще гнездо», — сказал переводчик. Фрике, начавший приобретать опыт, хотя и с уроком для своего самолюбия, бросился по следам ужа на звук колокольчика. Опять он услыхал испуганный крик и хлопанье крыльев. Тихо подкравшись, он совершенно отбросил свои кровожадные намерения при виде неожиданного зрелища. Тетерка, вся ощетинившись, откинулась назад и, выставив вперед когти, отчаянно вертелась, защищая гнездо. Она старалась помешать ужу захватить яйца. Но ужа нисколько не смущали ее крики, удары когтями и клювом. Он быстро двигался вокруг несчастной птицы, не спуская с нее глаз. Утомленная тетерка ослабевала. Взгляд змеиных глаз, холодных и неподвижных, гипнотизировал ее. Круг сужался все больше и больше. Измученная, истомленная птица вдруг упала навзничь, словно в припадке каталепсии. Уж проворно вполз в гнездо, то была простая ямка в земле, схватил 1 яйцо, разбил зубами, съел с видимым наслаждением желток. Потом принялся за другое, за 3-е, не обращая внимания на тихо подошедшего Фрике. «Приятного аппетита, красавец мой», — сказал парижанин. «А я тем временем овладею нашей курочкой, не истративши ни одной дробинки». Но парижанин жестоко ошибся в расчете. Тетерка, избавившись от гипнотизировавшего ее змеиного взгляда, пришла в себя. Увидав, что кто-то осмелился подойти и протягивает к ней руку, чтобы схватить ее за шею, она пришла в ярость и со всей злобой на сетке, защищающей птенцов, набросилась на врага, жестоко исцарапав ему руки и едва не выклевав глаза. Не имея возможности пустить дело ружье, так как наседка была слишком близко, не зная чем и как защититься от ее когтей и клюва, Фрике благородно ретировался и побежал к своим, прыская со смеху. Сытый уж полз за ним следом, отозванный свистком хозяина. «Что случилось?» — спросил Андре, заинтересованный этим непонятным бегством. «Ничего не случилось. Бешеная тетерка, вот и все. Вы видали, как большие собаки убегали от наседки с цыплятами?» «Видал. Вообразите себе 10-фунтовую курицу, прыгающую в лицо, царапающуюся, колющую, словом, разъяренного зверя, да и только. Я чуть-чуть глаз не лишился. Ей-богу, тигр не так страшен. Что же ты теперь будешь делать?» «Да ничего. Я мог бы вернуться и пристрелить ее. Но за свое необыкновенное мужество она заслуживает пощады. Пусть живет. Во всяком случае, я очень рад, что познакомился благодаря этому старику с интересным фокусом и долго буду помнить. А когда мы будем рассказывать об этом в Европе, нам не поверят.